Глава 12. Внимание! Вы вызвали на дуэль прародителя расы дендроидов. В случае проигрыша вы будете изгнаны из тени Великого Древа Матери. Ни один дендроид не подаст вам руки. Планеты и колонии этой и союзных с ней рас будут считать вас врагом. До начала дуэли 28, 27, 26. А вот это было интересно. Значит, если я проиграю, то стану этаким принцем в изгнании. Хотя иначе и быть не могло, ведь если объявляешь войну, будь готов и к тому, что в этой войне можно проиграть. Ян Крок не выказывал никаких эмоций. Хотя новость о том, что я вправе объявлять свои притязания на трон, для него стала неожиданностью. Он достал свой клинок, изогнутой формы голубого цвета, острые грани которого мерцали желтым блеском. «Я взял на себя смелость несколько доработать твой шедевр», произнес он, заметив мой пристальный взгляд на клинок. «Сакурдитовый сплав на основе графена, а режущую кромку заменяет меланжевое поле». Не увидев на моем лице никакой реакции, Ян Крок решил пояснить. «Это самое лучшее, что пока известно в квази-эпсилон. Ты же вроде крафтер. Я думал, ты интересуешься этой темой». «Я стал крафтером не по своей воле. Заканчивай трёп!» Процедил я сквозь зубы, наблюдая, как завершается обратный отсчет до начала дуэли. Новоиспеченный прародитель лишь пожал плечами. Мол, неинтересно, значит, не буду. Затем, словно примиряясь к своему оружию, сделал несколько взмахов клинком, и воздух, насыщенный кислородом, загорелся в желтом поле меланжа. Меланжевое излучение было подобно философскому камню в квазепсилон. За ним охотились лучшие крафтеры, пытаясь найти неведомый рецепт, создать условия для того, чтобы удержать многомиллионную температуру в заданных рамках, не позволив ей воспламенять среду, с которой она соприкасается. Значит, теперь эта технология существует в пределах этого виртуального мира, а крафтеры Черноморского синдиката все-таки смогли создать условия для генерации и поддержания меланжевого поля. Насколько хорошо у них это вышло, можно было судить по всполохам насыщенной кислородом атмосферы. Еще сырая технология давала сбой, но самое главное было в том, что она стабильно работала. Он сделал еще несколько пируэтов, и вновь воздух вокруг клинка вспыхнул от чудовищной температуры. Повел плечами, как бы разминая их, и произнес. «Помнят руки-то, помнят, ха-ха-ха-ха-ха!» И засмеялся чистым, незатуманенным ненавистью смехом. «Ты очень упертый малый, Артем. Чтобы поставить все точки над «и», я не буду убивать тебя одним ударом. Ты должен понять простую истину. Каждый сверчок, знай свой шесток. Да, ты высоко поднялся за последний год, но гордыня обуяла тебя, и это плохо». Я скрестил трофейные клинки перед лицом. Арапник Чернобога пока висел на поясе, его черед еще не настал. Импульсные лезвия сами по себе непростое и достаточно хитрое оружие, как показал выпад Роджера, настолько же действенное против дендроидов, как и против всех остальных. Ярость и злость только лишь усилием воли получилось спрятать в глубину подсознания, доставая на поверхность лишь ясный ум и холодный расчет. Как-никак передо мной игрок, разменявший 300 уровней. Его алло рашем не возьмешь. С таким нужно бороться прежде всего, подлавливая на ошибках, которых вряд ли будет много, учитывая стаж и опыт Ян Крога. Конечно, здесь нетривиальный РПГ из начала 2000-х, коих было что звезд на небе, где уровень решал все, и игрок хотя бы на десятку ниже, чем оппонент, не имел никаких шансов. Здесь все играет скилл, сообразительность и личные навыки владения оружием. Разница почти в сотни уровней не может не остаться без последствий. Ну что ж, я играю за дендроида больше, чем полгода, а вот Ян Крок — считанные дни. Еще несколько дней назад он даже не имел генов фиторазумной расы. Я бы увидел, почувствовал. Итак, что мы имеем? На моей стороне опыт игры за эту расу, а на стороне Ян Крога большой игровой опыт. 9 лет космических баталий, политических интриг и ни одна сожженная дотла планета и орбитальная станция. И далеко не весь свой путь игрока он проделал на командных должностях. Наверняка стоял в первых рядах, поначалу ведя в бой авангард тогдашних хай-левелов с уровнями до сотого. И хоть это было давно, но руки, как говорится, помнят. И все-таки разница в уровнях, помноженная на опыт боевых столкновений, дала о себе знать с первой секунды, после того, как закончился обратный отсчет. Ян Крок ринулся в атаку, держа в правой руке набалдашник с меланжевым клинком, а в левой — богато украшенные туба с ножны. Он развел руки, и мне невольно пришлось последовать его примеру, чтобы в случае атаки с любой из сторон успеть отразить выпад. При его уровне силы даже ножны, бывшие недавно телом трости, могли стать грозным аргументом в бою. Я все сделал правильно, однако не угадал. Вместо того, чтобы достать меня смертоносным клинком или же осушить мускулы ударом трости, Ян Крок просто и без затей прописал усиленный кибернетическими имплантантами ногой прямо в грудь. Было дело, меня сбивала на пешеходном переходе машина, но сейчас ощущение боли несравнимо ярче. Больше похоже, что меня сбил мчавшийся на всех парах бронепоезд. Если бы на мне не было комплекта с генерирующей брони для дендроидов, наверняка от удара лопнули бы внутренние органы, а ребра и позвонки превратились в фарш из костных осколков, окончательно обнуляя шансы на выживание. А так я потерял всего лишь 7 с небольшим тысяч хитпоинтов, 22% прочности брони и изрядную долю уверенности в собственных силах. Кувыркаясь, я пролетел десяток метров, врезался в какую-то статую, коих в помещении было предостаточно. Что изображала эта статуя, было непонятно, из-за слоя желтовато-зеленой слизи, застывшей точно смола. Ян Крока не думал останавливать свое наступление. Громыхая по пустынному залу кибернетическими протезами, он оказался рядом еще до того, как я смог твердо опереться ладонями о загаженный пол и попытаться подняться. Удар достоин Марадонны, пробивающего самые лучшие пенальти в собственной жизни, до того момента, как он скатился от кокаина. Вот что это мне напомнило. Вот только в роли меча выступали мои ребра. Меня вырвало желчью еще в воздухе. Горький, ни с чем не сравнимый вкус желтой жижи из самых недр желудка. Трещины в ребрах, которые без сомнения появились после первого удара, теперь точно переросли в переломы. Здоровье из желтого сектора без видимых трудностей перемахнуло через черту в 50% и оказалось в оранжевом секторе. Регенерация шла, но не такими темпами, с которыми я потерял здоровье. Адам накапливал иммунитет к физическому урону, только эти два удара добавили плюс 5% к игнорированию. Но что эти 5% сделают? Чтобы хоть как-то начать сопротивляться сырой мощи одного из основателей Черноморского синдиката, мне нужно еще полчаса кататься по этому залу, словно пиньята, которую маленькие мексиканские дети бьют палками, желая добыть спрятанные внутри конфеты. Еще 2-3 таких выпада, и можно попрощаться с мечтами выйти из капсулы до весны. Усилием воли заставил себя не подняться на ноги, но хотя бы сесть, привалившись к еще одному бесформенному обелиску, покрытому желтой смолой инсектоидов. Преодолевая боль, попытался вдохнуть воздух, который упрямо не хотел идти в недра легких. Ян Крок шел ко мне, медленно и неотвратимо, и я прекрасно понимал, кто из нас серый матерый волк, а кто раненая, истекающая кровью овечка. Он спрятал смертоносный клинок в ножны. Но дальнейшего удара не последовало. Наоборот, он сел рядом, привалившись к той же статуе, о которую я опирался спиной. Достал портсигар с витиеватой чеканкой, изъяв оттуда две сигареты в полупрозрачной бумаге, одну из которых протянул мне. «Вижу, ты таки додумался обколоться медикаментами, пока ждал меня. Регенерация идет, и это хорошо. Посидим, подождем, пока здоровье восстановится. Или пока стимуляторы не закончат действие. А потом что-нибудь придумаем. У нас с тобой еще очень длинный день впереди». Произнес он ровным, спокойным тоном, выпуская изо рта клубы сизого, точно голубиное перо дыма. Если не знать сложившуюся между нами ситуацию, можно было бы подумать, что два друга просто отдыхают после рейда и мирно обсуждают, как будут распоряжаться выпавшим из босса лутом, кто какие достижения получил и как планируется продолжать прокачку. «Чего ты добиваешься?» — произнес я, сплевывая желчь с кровью на грязный, стоптанный тысячами конечностей пол. «Я хочу увидеть в твоих глазах смирение. Ты упертый, и это, безусловно, плюс. Но по большей части тебе просто везло, и тебе не нужно воспринимать это как должное. Тебе нужно понять свое место. Рожденный ползать летать не может. И я буду убивать и восстанавливать тебя до тех пор, пока упорство в твоих глазах не сменится покорностью». И его мирный профессорский тон бесил, заставляя мои кулаки сжиматься вопреки тому, что пальцы на них были сломаны. Да что он вообще себе возомнил? Какого хрена хочет этот местный пиратский барон из клана, давно не входящего в топ-3 даже по СНГ-кластеру, не то что по миру, который видит в своих поступках едва ли не божье предназначение? На фанатика он никак не смахивает, на глупого человека тоже. Тогда что им движет? Что заставляет его всерьез говорить о таких вещах и решать, кто тварь дрожащая, а кто право имеет? Так вот, что случилось с Настей. Ты и ей преподал подобный урок. Я, наконец, сам дошел до ответа на вопрос, который был табу при разговорах с Джинкс. Его же ответом был практически моментально вытащенный из ножен клинок и укол меланжевым лезвием в стык между реберными бронеплитами в черной броне Кверка. Хоть и не сразу, но клинок попробовал вкус моей крови. Вот он, мой момент атаковать. Нестерпимая боль не от холодного металла, а от запредельной температуры, превращающей внутренности в тлен, выбивала сознание из головы. В глазах потемнело. Лишь понимание того, что вряд ли у меня будет второй шанс оказаться так близко к Янкрогу, не позволяло сознанию угаснуть, несмотря на испаряющиеся очки здоровья. Янкрог слишком самоуверен в себе, и это мой шанс. Это та самая ошибка, которую я ждал. Правой рукой схватил его за запястье, а левой, что есть сил, вонзил в кибернетическую конечность, зажатой в руке, импульсный клинок. Обшивка серебристого сплава поддавалась неохотно, но стоило высокоимпульсному полю пройти сквозь нее, как дело пошло ощутимо лучше. Не без чудовищных усилий удержал руку возле себя. Мгновенное замешательство спало с Янкрога, и он, что было сил, дернул на себя изувеченный киберпротез. Тонкое лезвие, пронизанное микроскопическими дорожками микросхем, было создано для высоких колебаний материи вокруг себя, благодаря которым импульсный клинок и мог строгать ванадий, как трухлявую деревяшку, но решительно не выдерживал никаких механических нагрузок. Резкий рывок руки Янкрога просто сломал пополам начинку из микросхем, покрытую тонким слоем голубого металла. Мой визави отпрянул в сторону и приготовился к следующей атаке, держа на готове клинок с меланжевым лезвием в руке. Правая рука обвисла. Пониже локтя торчал обломок лезвия импульсионного кинжала, а кисть киберпротеза болталась безвольной плетью. Насколько я знаю, Янкрог правша. По крайней мере, его предыдущие движения говорили об этом. Было желание встать и ринуться на пиратского барона, сжимая в руке другой, еще целый импульсный клинок, но реальность была решительно другого мнения. Здоровье колебалось на отметке в 15%, обширные внутренние кровоизлияния давали о себе знать, ровно как и запеченное меланжевым клинком нутро. Но не это было главное, а то, что здоровье хоть и не убывало, но и не восстанавливалось. На черной броне Кверка были заметны вмятины и трещины. Дендроидному костюму Ольгерда досталось неслабо. Как смотреть парнишке в глаза после того, как я угробил его броню? Не о том сейчас думаю. Не о том. Думать нужно о другом. О том, как извернуться, излечиться и выиграть. Как подловить пиратского барона еще раз и нанести фатальный удар. Сейчас он покалечен, и несмотря на то, что бар его хитпоинтов полон, покалеченной киберконечности от этого не легче. «Упертый, значит», — произнес он с досадой, оглядывая поврежденную конечность. «Не думал, что ты используешь клинки Роджера. Это его гордость. Он будет огорчен, узнав, что один из них уничтожен. Но мы отвлеклись от темы. Я вижу, ты на последнем издыхании. Ничего. Сейчас тебя реанимируем и начнем урок заново». Если я правильно понял, он решил меня вылечить, чтобы продолжить избиение, или, как он высокопарно называл, урок. Очевидно, собственное ранение его нисколько не беспокоило. Барон также был уверен в собственных силах и в том, что сможет даже одной рукой справиться со мной. А это может стать его второй, надеюсь, на этот раз, фатальной ошибкой. Одна мысль, что к тебе относится с этаким нисхождением, как к несмышленному подмастерью, выводит из себя. Или это все еще играли в крови стимуляторы и навеваемые допингом мысли о собственном превосходстве и непобедимости. Ведь только что, буквально пару минут назад, Янг Рок без оружия, прямо как во дворе, кулаками, прояснил мне расстановку сил. Наверное, все-таки это навиваемое, ведь умом я понимал, что такой расклад как раз-таки мне на руку. Янг Рок что-то задумал. Решил каким-то образом продлить мои мучения. Он что, и в самом деле хочет раз за разом обнулять мое здоровье, а затем вновь отхиливать? Ох, бедная Настя. Пришло мне в голову. Кажется, теперь понятно, почему бойкая девушка, истинная ученица некродефлоратора, так робеет перед собственным отцом. Что же тебе пришлось пережить, Джинкс? Каким должен быть проступок, чтобы отец так обращался с собственной дочерью? Ярость вновь закипала в жилах, но теперь это была не та слепая агония берсерка, а горячее пламя гнева, направленное холодным расчетом мести. Янг Рок сменил боевую стойку в виде мое состояние. «Вижу, тебе совсем плохо». «Нет, дружище, так легко ты не отделаешься. Ты еще смотришь взглядом волка, а я ожидаю увидеть в твоих глазах покорность и обреченность, смирение с собственной судьбой, которую теперь вершишь не ты. Я хорошо наблюдал за тобой, пересматривал каждый твой бой, где ты засветился на реплеях игроков, а сейчас я увидел примерное древо развития твоего персонажа. Значит, ты в самом деле почти бессмертен на этой планете? Черпаешь здоровье окружающих растений. Но, к сожалению, их нет в этом бункере». Содержание его речи было не бессмысленно, но вызывало сильный диссонанс с сухим академическим тоном. Он отошел еще дальше, почти подойдя к этому неведомому агрегату, сотворившему из него прародителя. Вскинул голову вверх, глядя на безжизненное тело королевы Индриги, с которого густыми тягучими нитями сползала полупрозрачная кровь инсектоида. Убрал клинок, источающий меланжевое поле, в ножны и поднял вверх механическую руку. Тотчас в теле мертвого монстра появились первые живительные ростки, белые, словно снег, начисто лишенные хлорофилла, дарящего листве зеленый цвет. Десяток секунд и робкая поросль на теле королевы, которая еще не остыла после смерти, если, конечно, так можно сказать о хладнокровном полунасекомом полурастении, превратилась в лианы, и, свешиваясь, они начали разрастаться в уже более крепкие стебли. «Примерно это же ты и проделал, чтобы освободиться от плена. Так?» Он с интересом посмотрел на меня. «Проращивал непереваренные семечки прямо внутри жертвы. Я разговаривал с теми несчастными, которыми удалось это пережить. Они рассказывают об этом крайне неохотно». «Да». Слова драли пересохшее горло, несмотря на то, что рот был едва ли не полон крови и желчи. Его рука продолжила тянуться к телу королевы инсектоида, вставшей по воле прародителя цветочным горшком, висящим в паре десятков метров над полом. Растение разрасталось за неимением плодородной почвы, жадно впитывая в себя густую прозрачную кровь королевы инсектоида, пуская в ее тело корешки, корени, корневища, укрепляясь в нем, делая своим домом. Что он творит? Он создает растение, чтобы излечить меня? Но если он так пристально следил за моим игровым процессом, то явно в курсе, что для призвания древесного зверя мне необходимы именно растения. Да, Янкрок очень силен, а статус прародителя лишь кратно увеличил его возможности. Но если выпустить Адама, это может в корне перевернуть ситуацию, и жертвы уже окажется он сам. Нет, что-то тут не так. Что-то явно не так. Янкрок не мог не знать о таких вещах, и если он не переживает по этому поводу, значит, на то есть причина. Причина, которой я пока не вижу. Толстая лиана начала спускаться вниз из самого уродливого цветочного кашпо. Точно змея тянулась своим концом к кибернетической руке пиратского барона и по совместительству прародителя, временно, пока еще прародителя. Усилием воли я заставил себя сесть и, сплюнув в руку зубное крошево пополам с кровью, жадно принял из рук Янкрога толстую в руку толщиной лиану. Та практически сразу начала усыхать и трескаться, отдавая свои жизненные силы. Нельзя впитывать все без остатка, это опасно и для меня самого, и для пуповины, дарующей мне живительную силу и восполняющей здоровье. Силу надо тянуть постепенно, словно куриный бульон, которым отпаивают страдающего дистрофией больного. Если ему дать сразу кусок жирного мяса, велик шанс, что желудок просто встанет, а жирная пища станет ядом для больного. Но все равно я тянул слишком быстро, словно мучимый жаждой, боящийся, что если будет медлить, то вода исчезнет. Молодая, еще прозрачная кора лианы покрылась трещинами, и они увеличивались из-за моей рьяности. Усилием воли заставил себя сбавить обороты и не так жадно тянуть силу из молодого растения. Из-за оскудевшего потока энергии взбунтовались теперь уже синергирующие со мной дендроиды. Вот так, хотите свободы? Ну тогда в бой. Выпускаю Адама из брута из-под панциря брони Ольгерда. Оставлять себя без хоть какой-то защиты — чистое самоубийство. Брут и Адам, словно аморфные симбионты, зазмеились по солидно увеличивающемуся в объеме канату лианы. Сейчас она больше походила на ствол дерева. Откуда такая регенерация роста? Возможно, это одна из способностей прародителя, либо Янкрок использовал ману, которой в игре про космос быть не может. Но ведь у меня она есть, я принес ее из другого игрового мира, и чудесным образом система пропустила наличие столбца магической энергии. Адам бесформенной массой, словно быстрая черная змея, устремился по набирающей силу лиане, следом за ним следовал черно-желтый, словно пчелобрут. Только он был не так резв и ловок в аморфной форме. Может, из-за того, что его уровень был едва ли больше 50-го, в отличие от Адама, давно перешагнувшего рубеж в сотню. Янкрок усмехнулся. От его взгляда не ускользнуло то, что часть моей брони устремилась вверх к телу королевы, которая уже была сплошь покрыта дикой растительностью. «Откуда у тебя три комплекта брони, Артем? И что еще более интересно? Как ты можешь носить их сразу? В чем секрет? В том, что ты их создал?» Теперь на лице пиратского барона была заинтересованность. «Ну да неважно. На следующем перекуре у тебя будет возможность рассказать». Несколько шагов на массивных ногах, усиленных кибернетическими имплантантами, к стволу лианы, и Янкрок протянул руку вверх к несколько замешкавшемуся бруту. Я замер, почувствовал, что сейчас происходит. Брут менялся, что явно не сулило ничего хорошего. Аморфный дендрокостюм некродефлоратора вдруг замер. Затем начал пятиться, все ближе приближаясь к кибернетической руке Янкрога. В какое-то мгновение костюм даже замешкался, словно бы на что-то решаясь. Но через секунду пластичное тело скользнуло по механической руке бывшего главы Черноморского синдиката и начало оплетать, становясь теперь уже его броней. Теперь к черно-желтому колеру прибавили зеленые и пунцовые оттенки, а имя сменилось на хамелеон. Скрипя зубами, я выругался, что не осталось незамеченным моим визави и вызвало у него лишь сдержанную улыбку. «Это его решение?» «Не мое. Дендроид сам выбрал сторону, на которой хочет сражаться». Произнес он, как бы оправдываясь, но было видно, что ему совершенно не претит такая ситуация. «Ты прав. Это несколько несправедливо. Но чтобы хоть как-то уравнять твои шансы, я верну тебе твой подарок». С этими словами Янкрок, держащий в левой руке клинок, переложил его в правую, которая чудесным образом словно ожила. Но не стоило обманываться. Столь тонкий кибернетический экзопротез нельзя было восстановить банальным лечением и регенерацией. Если бы я не знал про возможности брони, то, скорее всего, обманулся бы, введенный в заблуждение собственным воображением. На самом же деле безжизненной кибернетической рукой сейчас управлял Брут, сменивший имя на Хамелеон. Через него новый владелец орудовал омертвевшей конечностью, да так ловко, что теперь невозможно было заподозрить, что его рука еще минуту назад висела безжизненной плетью. А в освободившуюся руку Ян Крок взял тубус ножны, по совместительству являвшиеся и телом некогда созданной мною трости. Одним легким уверенным движением он вогнал острое лезвие. Мои опасения оказались беспочвенны, едва острие было поднесено к ножнам, меланжевое излучение рассеялось, и я, даже находясь метрах в 10, ощутил на коже нестерпимую волну горячего воздуха, высвобождаемого угасшим полем клинка. После этой манипуляции отец Насти небрежно, словно бы кидая кусок заплесневелого хлеба уличной дворняги, бросил к моим ногам свое грозное и, безусловно, крайне дорогое оружие. «Так ты веришь в свое бессмертие?» Сквозь зубы процедил я. Почему-то сейчас этот жест со стороны Ян Крога вызвал злость и ярость не хуже пощечины. Он просто играется. Он готов вручить в мои руки все козыри и все равно уверен, что победит. «Надо же! Еще не смирился с поражением. Но ничего, это лишь вопрос времени. Чем больше ты будешь прикладывать усилий, тем горче будет осознание того, что не все зависит от удачи и от тебя. Я тебе повторяю, мальчик, есть вещи, тягаться с которыми у тебя в принципе кишка тонка. Бери клинок и давай уже второй раз восполним твои ХП, пока ты не отъехал. А там уже и поговорим. Тем более поговорить нам есть о чем». Знакомый набалдашник, словно отлитый из золота, созданный мною больше полугода назад, открыл до сего момента зажатый кулак для рукопожатия. Так, в самом деле, было гораздо удобнее держать диковинное оружие. На пальцах не было перстней, которые шли в комплекте. Один из них я разрушил вчера вечером на руке Некроса. Черт возьми, это было вчера? За последние сутки событий оказалось так много, что недавние мгновения казались делами давно минувших дней. Набалдашник рука Аргуса, дарующий своему владетелю возможность читать статы и характеристики любого приближающегося к нему. Такой артефакт, дополненный клинком с меланжевым полем, и позволил Ян Крогу в прямом смысле вытирать мною пол в течение последних 15 минут. Если бы он не знал, не видел моих способностей, слабых мест и сильных сторон, думаю, я хоть насколько-нибудь сравнял бы счет в ударах. А пока ничего, кроме того, как повредить кибернетическую руку, мне не удалось. Ничего. Сейчас я ознакомлюсь с твоим скиллбилдом, способностями, запасами здоровья и маны, и тогда уже я буду наказывать тебя за беспечность и надменную самоуверенность. Если, конечно, у меня получится. Тем более теперь в кулаке трости появился маленький сюрприз для Ян Крога. Очень дорогой для меня, но действенный против оппонента. Сделав левой рукой полвзмаха клинком, оценил его баланс, правда, слишком близко поднес к лицу, и жар от раскаленного меланжевым полем воздуха заставил мои глаза прослезиться. Действительно грозное оружие. Таким наверняка можно пробить и броню Сёгуна. Правая же рука легла на лиану, спускающуюся с тела королевы, от которой остался только костный остов, все еще висящий на белой паутине. А само тело уже было поглощено буйной растительностью. И в ней копил силу Адам, готовясь по одной моей мысленной команде перевоплотиться в лесного зверя. Вкладываю в толстый ствол лиана небольшую порцию магии, заставляя расти. Делаю взмах мечом и ускоряюсь в сторону Ян Крога, который с интересом наблюдает за моими манипуляциями. Наверное, все-таки сейчас он жалеет, что отдал всевидящий артефакт в мои руки, и наверняка не может понять, что я только что проделал. Когда до противника остается не больше 5 шагов, с силой замахиваюсь посохом и мечу его, точно копье, владно сложенный и покрытый хамелеоном торс Ян Крога. Кусок деревяшки не причинит сильный вред, но этого и не требуется. Он всего лишь отвлекающий маневр для того, чтобы я мог приблизиться и нанести удар, попутно зафиксировав все статы и характеристики пиратского барона. До превращения в прародителя он очень много унаследовал от прежней расы, и мне жизненно необходимо увидеть, что именно. Остро заточенная, твердая, как кремниевая стрела, палка врубается в броню, не снеся ни единого хитпоинта. Зато я буквально спиной чувствую недовольство дендроидной брони. И это недовольство не хамелеона, а Брута. Еще один артефакт с двойным дном. Брут не предал меня. Он лишь повиновался воле прародителя и сделал это для того, чтобы у меня появился союзник в том месте, где противник не ожидает удара в спину. Некрос, старый ты черт, ты обзавелся действительно опасным союзником, куда более полезным, чем мне показалось вначале. Прости, дружище, но тебе рано еще раскрывать истинную сторону, или точнее то, за кого ты воюешь. Делаю выпад, стараясь пронзить низ живота пиратского барона, и тот неожиданно разрешает мне ранить себя. Нет, если бы он хотел, без сомнения увернулся бы, или же отбил атаку. Но барон намеренно подставился под удар. На его лице играла ухмылка, и теперь я понимаю, почему. 312 тысяч хитов здоровья и плотное нутро делают свое дело. И я как будто вонзаю невероятно острое лезвие не в податливую плоть, а в жесткую, точно покрышка грузовика резин. Укрепленный тончайшими лигоритовыми нитями мышечный корсет поддался меланжевому клинку с неохотой. Точно многотысячная температура меланжа, удерживаемая неведомым полем, недостаточно весомый аргумент. За те три долгих секунды, которые Ян Крок стоял без движения, я смог снести лишь 32 с небольшим тысячи очков здоровья. Катастрофически мало. По сути, лишь 10%, но этих 10 вполне бы хватило, чтобы обнулить меня. Руки Ян Крога точно тиски схватили мою голову, и я услышал, как трещит и стонет броня черного дуба кверк от нечеловеческой силы оппонента. Он все сильнее сжимал мой череп. И как только шлем лопнул, как скорлупа, я ощутил всю боль и страдания, которые только что перенес мой дендрокостюм. Глаза грозились вывалиться из орбит. Из носа пошла кровь, кости черепа сминались внутрь, грозя раздавить собой мозг. Здоровье утекало, как вода в песок. И вновь красный сектор моего здоровья охладил пыл Ян Крога. Он с отвращением отбросил мое тело, которое было уже не в силах сопротивляться, туда, где я регенерировал в прошлый раз. Первая мысль, которая пришла в развалившуюся голову: третьего раза я не перенесу. Морально сломаюсь. Но я с силой гнал этот приступ слабости, искусственно нагнетая ярость. Да, она не всегда хороший советчик, но лучшее средство против слабоволия и трусости. Я обязан победить не только ради себя, но и для других. Лежа лицом к полу и грудью навалившись на толстый ствол лианы, я через нее впитывал силу растения, восполняя собственное здоровье и здоровье брони Ольгерда. Из носа текла кровь, в висках бухало, словно от кузнечного молота, но шкала здоровья вновь медленно ползла вверх. Сквозь шум в голове я услышал приближающиеся шаги. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, кто ко мне решил подойти. Ян Крок легко и непринужденно, словно тряпичную куклу, поднял меня в воздух и усадил, привалив спиной к статуе на том самом месте, где я восполнял здоровье в прошлый раз. Сам он тоже уселся напротив, держа в руке свой меланжевый клинок. Тем не менее, клинок он оставил у себя. Видимо, даже такой результат потери здоровья его весьма удивил. И вновь начал разговор.